Расизм – разновидность политической идеологии, отстаивающей исключительность и гегемонию этнической группы и опирающейся для ее достижения на террор, агрессию, войны. Режим политический – совокупность средств и методов реализации политической власти, отражает характер связи власти и индивида. Республика – форма государства, институты которого создаются на основе всеобщих выборов и на определенный срок.